Глава 6. Спать я укладывалась счастливая и бесконечно довольная собой. Даже беспрерывное ворчание крокозябра, который, как и ожидалось, мой эксперимент не одобрил, не напрягало. Шутка ли? Первый настоящий успех в магии. Но с искушением полностью отдаться во власть эйфории я все-таки боролась. Ведь мои успехи в магии паларцам откровенно невыгодны. У них же чистота крови, грызня за места в Нижнем Совете и еще бог знает чего. То есть за чрезмерные успехи меня могут и зельем опоить раньше времени, а раз так, необходимо не высовываться и хранить свои практические занятия в тайне, ну и раздобыть информацию по более сложным заклинаниям. Вот только каким образом это сделать? Сходить в библиотеку и попросить учебников для следующего курса? Сильно сомневаюсь, что мне их выдадут. Более того, подозреваю, о подобном любопытстве непременно преподам доложат. А преподы быстро до истины докопаются. И тогда все. Капец взорвавшейся иномерянки. Нет, нужно искать другой способ добыть книги. Или же альтернативные возможности получить нужную информацию. А это значит, как ни крути, мне нужен каст. Поскольку именно он самый доступный источник знаний. Есть, конечно, еще один, Эмиль фон Глун. Понятно, что куратор собирается помогать мне лишь в элементарных вопросах, чтобы просто подтянуть по программе. Но, может, найдется способ развести его на что-то большее? Ведь Глун сказал той шишке из совета, что я талантлива. Значит, какую-то талику симпатии ко мне все-таки испытывает. Соответственно, шанс добиться более лояльного отношения и реальной помощи в учебе у меня есть. Вот только иметь шанс и воспользоваться шансом – не одно и то же. Да, в одном из снов с эротическим уклоном я видела у Глуна шрам, который, как недавно выяснилось, действительно на теле нашего куратора присутствует. Ну и что теперь? Это либо простое совпадение, либо какой-нибудь банальный проблеск ясновидения. Оно даже на Земле существует, а уж в мире, наделенном магией, и подавно должно быть. Хотя сны с участием Глуна, как не стыдно признаваться, мне понравились. И я даже не против еще пару таких киношек посмотреть, честное слово. Так что это того. Дорогое паларское мироздание, если ты слышишь и заказы принимаешь, то знай, меня эти сновидения полностью устраивают». И да, продолжение таки хочется. Не очень-очень, но, в общем, не откажусь. Я не выдержала и хихикнула. Потом широко зевнула, перевернулась на живот и закрыла глаза. Все, спать, а то завтра на пары не встану. Вот знала бы, чем все это закончится, трижды бы подумала, прежде чем к мирозданию обращаться, но я-то не думала, а в итоге... Сон начался не как обычно, иначе. Приснилось, будто стою я в коридоре преподавательского этажа, у двери в комнаты куратора фон Глуна. Потом вздыхаю, решительно толкаю дверь и переступаю порог. Я в гостиной, той самой, которую на днях в реале видела. Опять стою и жду, не появится ли куратор, но его нет. Поэтому я закрываю дверь, задвигаю серебряный, украшенный сложной чеканкой засов, и окидываю гостиную долгим внимательным взглядом. Тут три двери, точь-в-точь, как в реале. Та, что справа, я это точно знаю, ведет в ванную. Та, которая расположена рядом с ней, по моим ощущениям, ведет в спальню, но мне туда не надо. Я поправляю волосы и направляюсь к третьей двери, той, что расположена с левой стороны. Вхожу. И оказываюсь в просторном, но довольно темном кабинете. Все стены заняты стеллажами с книгами, а напротив единственного, но большого окна стоит массивный письменный стол немаленьких размеров. За столом лицом ко мне расположился Эмиль фон Глун. Он поднимает голову, дарит удивленный взгляд, потом удивляется уже вслух. «Дарья, По какому поводу? До моего прихода Глун работал с какими-то бумагами, а теперь отложил письменные принадлежности и развалился в кресле. И хотя из окна за его спиной бьет свет, скрывая лицо мужчины в тени, я все же вижу затаенный блеск синих глаз. «Лорд-куратор», — говорю я, потом исправляюсь. «Эмиль». «Так что тебе непонятно?» — с улыбкой спрашивает он. «Что на этот раз?» «Базовый жест Тин, описание в учебнике, который вы мне дали, никак не сходится с тем, которое находится в учебнике по базовым заклинаниям». «Да неужели?» Я робко киваю, а брюнет расплывается в доброй улыбке и говорит: «Иди сюда». В этот миг приходит осознание. Глун знает, что я вру. Куратор в курсе, что никаких описаний жеста Тин в учебнике по базовым заклинаниям нет, но я все равно подчиняюсь его желанию. Подхожу и замираю возле стола. Но фон Глуну этого мало. Он жестом приказывает обойти стол и приблизиться к креслу. Я снова подчиняюсь, а брюнет отодвигает бумаги, с которыми работал, и кивает на стол со словами: «Садись, Даша». Я неловко присаживаюсь на край столешницы, а потом, набравшись наглости, подтягиваюсь и плавно перебираюсь на то место, где только что лежали бумаги, и ставлю ногу на колено куратора. Этот факт, равно как и то, что я босиком, никого не смущает. Брюнет прикасается к щиколотке, и его пальцы начинают скольжение вверх. Я стараюсь сделать вид, будто не замечаю, как куратор задирает подол моего форменного балахона, но все же немного краснею, понимая, что еще чуть-чуть, и он поймет, одежды под балахоном нет. То есть вообще нет ничего, даже трусиков. «И в чем же несоответствие?» — мурлычет Глун. Я шумно вздыхаю. Со стороны может показаться, будто я переполнена негодованием и поэтому не могу подобрать слов, но в действительности все проще. Я не продумала эту часть легенды. «Даш, так в чем несоответствие?» «Во всем», — пытаюсь увильнуть я, но куратор на мою уловку не ведется. Слышу тихий, изобличающий смех, а в следующий момент его губы касаются моего колена. «О, черт! Вот отлично понимаю, что сплю, а во сне все возможно, но электрический разряд, который пробегает по телу, удивляет очень. Эмиль!» «Так что тебя смутило, Дарья?» — шепчет Глун с улыбкой. «Ну, да, сказать мне нечего. Ну, то есть, наверное, можно было бы что-то придумать и наврать, но когда куратор с силой отодвигает мое колено в сторону, разум отключается, а Эмиль смеется. Тихо, но одновременно как-то очень коварно». «Просто признайся, что снова ничего не выучила». «Я выучила». «Да?» Пальцы мужчины уверенно скользят вверх по ноге и замирают там, где им быть вообще не положено. И меня это даже смущает, но не настолько, чтобы отстраниться или призвать Глуна к порядку. «Даша, Даша». В голосе куратора слышится укор, но он насквозь фальшивый. «Неужели тебе приятно быть в отстающих? Неужели ты не могла выучить такую малость, как базовый жест Тин?» «Эмиль, пожалуйста!» Но брюнет непреклонен. «Нет, Даша, я как куратор не имею права закрывать глаза на твое наплевательское отношение к учебе». «Эмиль!» «К тому же мы с тобой договорились». «Да, брюнет намекает на наказание, и хотя я точно знаю, что от наказания тут одно название, в очередной раз притворяюсь испуганной. Эмиль, пожалуйста!» В моем голосе слышится стон, но вызван он в первую очередь легкими, ленивыми движениями его пальцев. «Нет, милая». Он даже не пытается играть достоверно. «Даже не мечтай, не отвертишься, не в этот раз». Да-да, он угрожает уже в открытую, и я, по идее, должна снова изобразить испуг. И я даже делаю испуганное лицо, но при этом бесстыдно ставлю вторую ногу на подлокотник глуновского кресла. а потом, окончательно сдаваясь, опираюсь на руки и откидываюсь назад. Синеглазый лорд принимает это как должное, и уже через миг его пальцы начинают невероятный, совершенно неприличный танец. Чуть позже к этому танцу подключаются губы, и я горю. Горю и хочу проснуться, но у меня не получается, поскольку этот сон желанный и нежеланный одновременно. Мне настоящее ужасно стыдно, а та я, которая сидит на столе перед куратором, сходит с ума от удовольствия. Зато ощущения у нас общие, и они бешеные. Эмиль, он, кажется, бог секса. И если в пантеоне Полара нет такой должности, я ее введу, ибо то, что он делает, невероятно, нереально, немыслимо. Проснулась я от оргазма. То есть я наверняка не знаю, но, судя по всем признакам, от него самого. А чем еще объяснить тот факт, что лицо пылает, сердце бьется до того сильно, что, кажется, вот-вот из груди вырвется, а еще ноги дрожат и как-то очень сыро и стыдно до чертиков. Вернее, это даже не стыд, а нечто большее, нечто, от чего хочется провалиться сквозь землю как минимум, сделать что угодно, только бы никто никогда не узнал и не застукал меня в таком состоянии. Ну а когда дыхание более-менее выровнялось, а сердце перестало стучать в ушах, стало понятно, что все не так плохо. Во всяком случае, если я и стонала, ведь при оргазме стонут, да? То этого никто не заметил. Кузя мирно дрых в ногах и громко сопел, а Азяба... Но, видимо, он за кем-то, кроме меня, в этот момент присматривал. Или подглядывал? Короче, ехидного призрака, к счастью, на чердаке не было. Кстати, а ведь уже утро. Вон, даже солнце в окно бьет. То есть в любом случае надо вставать и собираться на пары. Потратив еще минут 15 на попытку успокоиться, я осторожно выбралась из-под одеяла и поспешила в ванную. А, умываясь ледяной водой, в который раз порадовалась, что тут нет зеркала. Представляю, какой у меня сейчас видок. Стоит Зябе раз взглянуть, тотчас все поймет. Черт, как все-таки стыдно. Может, я извращенка? Ведь нормальным людям такие ролевые игры вряд ли снятся. И не только извращенка, но и мазохистка, раз мое подсознание именно Глуна, этого ядовитого аристократа, партнером выбрало. Вот ведь наказание. Так, хватит. Отставить панику и самобичевание. В конце концов, это только сон, и о нем никто, кроме меня, не знает. А с собой я как-нибудь договорюсь, верно? И постараюсь забыть этот утренний оргазм. Главное, немедленно перестать о нем думать.